Преодолев последний лестничный марш из древних каменных ступеней, он сдвинул в сторону еще одну панель и приготовился войти в самую тайную комнату своего дома. На верхней площадке скрипнули кожаные сапоги. Сердце Пить не остановилось. Он быстро повернулся. От резкого движения больная нога подогнулась, он выронил свечу и в отчаянии уцепился за край панельной двери. На каменных стенах заплясали тени. «Думал, тебе удастся утаить от меня свои секреты, старый дуралей?» «Я знал, что мне нужно лишь подождать. Первое, что делает любой человек после того, как из его дома уходит непрошенный гость, это проверяет, на месте ли его ценности. Как предсказуемо!» На лестнице было темно, и Итан не видел лица чужака. Но свеча на полу еще не погасла. Ее мерцающее пламя выхватило из мрака дуло пистолета, который держал чужак. Итан в ужасе смотрел, как он приподнял пистолет и с небрежной точностью навел его на цель. Из другой руки он не выпускал трость с золотым набалдашником. «Нет», — прошептал Итан и сделал шаг назад. «И почему он не догадался захватить с собой оружие? У него же есть пистолет, он лежит в письменном столе его секретного кабинета. А впрочем, какая разница где? Хоть на Луне, все равно сейчас от него никакого проку». «Вы мне больше не нужны», — заявил чужак. «Вы уже привели меня к своим тайнам и только что открыли мне эту дверь. Очень любезно с вашей стороны, сэр». Итан увидел, как палец чужака сильнее надавил на спусковой крючок. И в то же мгновение метнулся назад. Резкий поворот отдался острой болью в ноге, но он знал, что это быстрое, неожиданное движение — его единственная надежда. Темноту пронзила короткая вспышка света. В каменном подвале пистолетный выстрел прозвучал оглушительно громко. Пит не почувствовал, что пуля попала в него. «Ты утратил былое проворство, Итан», — мысленно сказал он себе, и, пошатываясь, отступил дальше в тайный подвал. Свеча на полу зашипела в последний раз и погасла. Подвал погрузился в кромешную тьму. «Проклятие!» — прошептал незнакомец, раздраженный этим внезапным осложнением. Итан с приятным удивлением обнаружил, что еще жив, в отличие от своей свечи. Пуля попала в плечо, но не в сердце. Видимо, чужак промахнулся и выстрелил чуть выше. Результат дико плясавших теней, которые отбрасывало догорающее пламя. Как бы то ни было, в его распоряжении было всего несколько секунд. Он слышал, как возится чужак, пытаясь зажечь новую свечу. Итан крепко прижал руку к ране, надеясь остановить кровотечение, а другой рукой оперся о стену. Не отрывая пальцев от гладкой скользкой поверхности, он медленно побрел к первому повороту и завернул за угол, полагаясь только на свое осязание. Позади него забрежил тусклый мерцающий свет. Пидни не оглядывался. Он ничего не видел перед собой, но чувствовал под рукой гладкую стену, а больше ему ничего не было нужно. Он сам спланировал этот лабиринт и знал здесь каждый закоулок. «Какого черта?» Голос чужака был приглушен толстыми каменными стенами подземного лабиринта. «Выходи, Питни! Если ты сейчас же выйдешь оттуда, я оставлю тебя в живых. Ты слышишь? Я не буду тебя убивать. Мне нужен только ключ». Не обращая внимания на гневное требование чужака, Итан крепче прижал руку к ране, моля Бога, чтобы вся кровь питалась в пиджак. Если она протечет на пол, останется след, по которому чужак найдет его в лабиринте. Ему нужно попасть в свой кабинет и взять из стола пистолет. «Выходи же, глупый старик! Тебе все равно никуда от меня не деться!» Изо всех сил зажимая рану, Итан продолжал идти по темному лабиринту. Артемис и Закари стояли в маленькой темной комнате и смотрели из окна на узкую улочку. Здесь он и прятался. Артемис провел рукой в перчатке по царапинам на нижнем крае подоконника. «Вот, посмотри, это следы от крюков, державших его веревочную лестницу». Закари покачал головой. «Слава Богу, что вы заметили свечу женщины и сообразили, что это сигнал». Ты узнал, как ее зовут?»